Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Запятая. Оставить запятую в покое. В школе мы потратили года два, чтобы научиться ставить запятые. Жаль, что за эти два года нам не сказали главное. Чем больше в предложении запятых, тем сложнее его читать. Чтобы предложения читались легко, оставьте запятую в покое. Общее правило вам уже знакомо. Если при чтении вслух вам не хватило воздуха, значит, предложение слишком длинное. Тогда разделяйте, сокращайте и переформировывайте. Слишком длинно. Производим и продаем черный и нержавеющий металлопрокат, запятая. Трубы и крепеж со складов в Подмосковье, запятая. Ленобласти и Ростове-на-Дону, запятая. Чтобы наши клиенты могли производить монтажные, запятая, строительные и ремонтные работы любой сложности, запятая, в любое время. Разделили. Производим и продаем черный и нержавеющий металлопрокат, запятая, трубы и крепеж. Точка. Поставляем товар со складов в Подмосковье, Ленобласти и Ростове-на-Дону. Точка. Мы делаем это, запятая, чтобы наши клиенты могли производить монтажные, запятая, строительные и ремонтные работы любой сложности, запятая, в любое время. Точка. А теперь переформулируем. Поставляем черный и нержавеющий металлопрокат, запятая, трубы и крепеж. Точка. Наши клиенты возводят и ремонтируют дома, запятая, прокладывают трубы и монтируют фасадное оборудование, запятая, а мы делаем так, запятая, чтобы у них всегда были нужные материалы. Точка. У нас склады в Подмосковье, запятая, Ленобласти и Ростове-на-Дону. Любую партию поставляем за 3 дня или быстрее. Если при чтении вы запутались в логике, интонациях или отношениях, значит предложение слишком сложное. Делите, упрощайте, распутывайте узлы. Пример. Слишком сложно. Во время переговоров обязательно травите леску. Давайте понять, что готовы к отказу со стороны клиента. Рисуйте мрачную картину будущего, которая его ждет, если он заключит заведомо невыгодную для себя сделку. Теперь разделим. Во время переговоров обязательно травите леску. Точка. Давайте понять, что готовы к отказу со стороны клиента. Точка. Рисуйте мрачную картину будущего, которая его ждет, если он заключит заведомо невыгодную для себя сделку. Точка. А теперь распутываем. Во время переговоров обязательно травите леску. Точка. Давайте понять, что готовы к отказу. Точка. Расскажите обо всех опасностях, которые ждут клиента при невыгодной сделке. Точка. Такие предложения несложно увидеть при чтении вслух, а некоторые даже при чтении про себя. Просто возьмите за правило, исправляйте все, что трудно читать. Главный признак того, что здесь будет что-то трудное – обилие запятых. В этом параграфе разберем, что с ними делать. Исправляйте все, что трудно читать. Несколько предложений в одном. В школьном курсе русского языка была тема «Бессоюзное сложное предложение с перечислительной связью». Это когда предложение сложное, его части более-менее независимые, они перечисляют какие-то события, и между ними нет союзов. Например, «Сегодня суббота, запятая, пора публиковать дайджест новостей за неделю». Пример. «Мы готовим торты на заказ, запятая, наш девиз – чтобы перед мамой не было стыдно». Пример. Участники саммита соглашение не подписали, запятая. Пресс-секретарь отказался прокомментировать ситуацию. Эти части сложного предложения могли бы стать отдельными предложениями, и ничего страшного не произошло бы. Например, сегодня суббота, точка. Время для дайджеста новостей за неделю. Мы готовим торты на заказ, точка. Наш девиз, чтобы перед мамой не было стыдно. Участники саммита соглашение не подписали, точка. Пресс-секретарь отказался комментировать ситуацию. Если у вас есть сложные бессоюзные предложения, части которых хорошо живут по отдельности, проверьте, не лучше ли разделить их точкой. Часто после этого текст воспринимается легче. Пример. Так себе. Мы делаем сайты для малого бизнеса, запятая, наши клиенты, парикмахерские, гостиницы и салоны красоты. Теперь перефразируем. Мы делаем сайты для малого бизнеса, точка. Наши клиенты, парикмахерские, гостиницы и салоны красоты. А можно так. Мы делаем сайты для парикмахерских, гостиниц и салонов красоты. Последний вариант возможен, если малый бизнес не так важен. Особенно обращайте внимание на сложные предложения, в которых почти нет связи между частями. Например, пример с явной связью. Вы получите 12 видеоуроков, в каждом будет домашнее задание со шпаргалкой. Неявная связь. Вы получите 12 видеоуроков, запятая, в конце курса вам предложат текст и вы получите сертификат. И еще пример, связи почти нет. Слеплено. Вы получите 12 видеоуроков, запятая, в результате курса вы научитесь вышивать крестиком. В первом примере связь явная, потому что оба предложения описывают уроки. В последнем связь неявная. В первой части описываются уроки, а во второй результат от курса. Чувствуется, что предложения составлены механически. Такое лучше разделить. Вы получите 12 видеоуроков. Точка. После курса вы научитесь вышивать крестиком. Попробуем на еще одном примере, где предложения механически слеплены. Пример. Компания «Пищполимер» производит упаковочную пленку и пластиковую посуду, запятая. В производстве мы используем тра-та-та-та-та. А теперь разделим. Компания «Пищполимер» производит упаковочную пленку и пластиковую посуду. Точка. В производстве мы используем то-то-то-то. Разделяйте слипшиеся предложения. Лишнее подчинение. Вспомните еще одну тему из школьного курса русского языка. Сложно подчиненные предложения. Это как сложно сочиненные, только между предложениями есть связь. Одно предложение главное, второе ему подчиняется. Подчинение легко угадать по союзам и союзным словам. Например, это предложение сложно подчиненное, запятая, потому что вторая часть объясняет первую. Или так как здесь первая часть объясняет причину второй, запятая, это предложение тоже сложно подчиненное. Или так, мы печем торты в ночь перед праздником, чтобы они были свежими, вкусными и незаветренными. Или так. Несмотря на усилия организаторов, гости съели торт задолго до церемонии. Сами по себе сложно подчиненные предложения прекрасные. Проблемы начинаются, когда внутри одного подчинения появляется другое. Например, мы работаем без выходных, запятая, поэтому готовы обсудить вашу задачу в любой день. А теперь два подчинения. Мы работаем без выходных, запятая, поэтому Готовы обсудить вашу задачу тогда, запятая, когда вам будет удобно. Если представить иерархию подчинения, то будет так. Мы работаем без выходных, поэтому готовы обсудить вашу задачу тогда, когда вам будет удобно. Третья часть подчиняется второй, все вместе подчиняется первой. Предложение с таким вложенным подчинением неудобно читать, потому что в голове приходится держать слишком много информации. Пример. Из-за закона, который был принят несмотря на то, что представители отрасли скандалили в прессе и выступали с публичными заявлениями, все российские компании, которые передают данные, должны будут хранить историю переписки за полгода или год. Чтобы его упростить, разделим и переформулируем. Первый подход. Новый закон обяжет все российские компании, которые передают данные, хранить историю переписки за полгода или год. Точка. Закон приняли, несмотря на медийный скандал со стороны представителей отрасли. И второй подход. Новый скандальный закон обяжет всех российских операторов связи хранить копию всего трафика за полгода или год. Упрощать можно не только вложенное подчинение, но и просто лишнее подчинение. Например, лишнее подчинение. Если то, как вы сейчас работаете, вас устраивает, то вряд ли этот курс поможет вам. А теперь без подчинения. Если вас устраивает нынешняя работа, этот курс не для вас. Видите подчинение, попытайтесь упростить. Косвенная речь. Воля и познание. Если в тексте встречается пересказ чужой речи, желания или планов, скорее всего, это можно упростить. Например, пресс-секретарь сказал, чтобы все вопросы мы задавали ему. Переформулируем. Пресс-секретарь попросил задавать ему все вопросы. Пример. На встрече расскажите, как вы планируете выполнять проект в такой короткий срок. Перефразируем. На встрече раскройте свой план работы над проектом в такой короткий срок. Пример. Стоит признать, что вы потерпели неудачу еще до того, как это сделает клиент. Переформулируем. Признайте провал до того, как это сделает клиент. Или признайте провал раньше клиента. Пример. Местные говорят, что по ночам в этот район лучше не ходить. Переформулируем. Местные не советуют ходить в этот район по ночам. Пример. Я бы хотел, чтобы все новые исправления вносились через редполитику, а не напрямую в документ, чтобы все знали обо всем, что меняется в тексте. Переформулируем. Пожалуйста, вносите исправления через редполитику, а не напрямую в документ. Точка. Так все будут в курсе изменений. И еще пример. Они запланировали, что продажи начнутся в сентябре, но их планы не оправдались, потому что появились проблемы с поставщиком деталей. Переформулируем. Они запланировали старт продаж на сентябрь, но все сорвалось из-за проблем с поставщиком деталей. То же самое с глаголами, которые описывают чувства и мыслительные процессы. Пример. Я считаю, что уволиться – наименее полезный способ решить эту проблему. Переформулируем. Уволиться – наименее полезный способ решить эту проблему. Пример. Я чувствую, что вы недобросовестно относитесь к нашему заказу. Переформулируем. Я чувствую недобросовестное отношение к нашему заказу. Пример. Мы видим, как акции компании Nintendo выросли на 25% за 3 дня. Переформулируем. Мы видим рост акций Nintendo на 25% за 3 дня. Пример. Мы ожидаем, что вы проведете презентацию не позже вторника. Переформулируем. Мы рассчитываем на презентацию не позже вторника. И еще один пример. Я полагаю, они не готовились к презентации, а планировали взять нас обаянием. Перефразируем. Я сомневаюсь в их подготовке к презентации. Скорее всего, они хотели брать нас обаянием. Сказал «что», «думаю», «что» и «хочу», «чтобы». Упрощайте. Разделенные союзы и устойчивые фразы. Если в тексте встречается «как», «так и», «не только», «но и», «если», «то», будьте начеку. Когда между этими словами сложные конструкции, читателю тяжело воспринимать предложение, и попробуйте упростить. Пример. Сложно. Если клиент считает себя компетентным в дизайне, то от него вы получите как изменения по сути, которые полезно учесть, так и замечания по эстетике, которые скорее нужны для подкрепления чувства собственной важности клиента. Упростим. Если клиент считает себя дизайнером в душе, от него вы получите два вида замечаний – по сути и по эстетике. Точка. Сутевые замечания полезны. Точка. Эстетические чаще всего будут нужны для… Пример. Сложно. После встречи с клиентом вы не только должны выписать все замечания и аккуратно их отсортировать, но и оценить, сколько времени вам понадобится на исправление. Упростим. После встречи с клиентом вы должны сделать три вещи. Выписать все замечания, аккуратно их отсортировать и оценить время на исправление. Пример. Сложно. Если для клиента дать вам много замечаний не составит никакого труда, потому что критиковать чужую работу легко, то для вас внести эти замечания станет большой проблемой, ведь... Упростим. Клиенту легко дать вам много замечаний, ведь критиковать чужую работу легко. Точка. А вам внести эти замечания будет трудно, потому что... Проблема здесь в том, что читатель вынужден держать в голове всю первую часть предложения, пока он читает вторую. Слишком много таких предложений, и читатель устанет. Следите за всеми конструкциями, которые разделяют сплошное повествование. Например, опытным сотрудникам я показываю вклад того, что клиент остается доволен нашей работой, как в результаты работы компании, так и в годовую премию, в результате чего я не только избавляю сотрудников от синдрома «от меня ничего не зависит», но и стимулирую инновации по модели снизу вверх. Тяжелый текст. Изменим. Я показываю опытным сотрудникам, как их работа влияет на компанию, сколько мы зарабатываем и какую премию за это получают сотрудники. Главное, на что я обращаю внимание, удовлетворенность клиентов и ее измерение в деньгах. В результате сотрудник избавляется от синдрома «от меня ничего не зависит». Теперь он видит прямую связь между своей работой и деньгами. Часто это знание подталкивает сотрудников мыслить творчески. Так рождаются инновации. Например, разделенные конструкции чаще всего появляются в речи очень организованных людей, которые мыслят структурно и иерархично. К сожалению, эта иерархия очевидна только таким людям. Простые смертные в таких логических структурах